«Я думаю, да», — ответила Маргарита. Она взглянула еще раз на аларм-скип. Лужайки были пусты, но совсем близко вынырнула женская фигура и сейчас же скрылась за лавровыми деревьями, росшими вдоль ограды. По всей вероятности, здесь проходила какая-то малопосещаемая тропинка, и миссис Бертон выбрала ее своим убежищем. Закрыв лицо руками и спотыкаясь, она бросилась туда. Молодой девушке показалось, что она слышит звук сдерживаемых рыданий. «Это экономка!» «Она немножко тронулась», — равнодушно сказал извозчик. Глава вторая. Георга Рувини нельзя было назвать уродом. По его собственному, конечно, предвзятому мнению, был он со своими темными курчавыми волосами, красивыми неаполитанскими чертами лица, стройной фигурой и прекрасной осанкой необычайно привлекателен. А если к его природным достоинствам прибавить самый лучший костюм, самую безукоризненную серую шляпу, малакскую палку со шпагой, на которой его рука в белой перчатке покоилась, как на рукоятке рапиры, самые блестящие лаковые ботинки и тончайшие серые шелковые носки, то портрет будет вполне закончен. Но самым лучшим украшением были кольца-амулеты Георга Рувини. Он был суеверен и питал большое пристрастие к амулетам. На мизинце правой руки он носил 3 золотых кольца, а на каждом из колец было по 3 крупных бриллианта. Кольца Рувини вошли в поговорку в Сафрангиле. Обычно на губах его играла скучающая улыбка человека, для которого нет больше тайн и которому жизнь не может дать ничего нового. И эта улыбка отчасти имела свое оправдание. Георг знал все, что происходило в Лондоне, и даже то, что могло еще произойти. Он увидел свет в крошечной квартирке в Сафрангиле. Там он расширил узкий кругозор своего детства, и из бедного ребенка, который делил ложе с обезьянами своего отца, выработался элегантный кавалер, владелец роскошной квартиры на Хаффман-стрит, владелец не только квартиры, но и целого блока, в котором она находилась. Его состояние было надежно помещено в континентальном банке, ипотеки приносили больше, чем ему было нужно. Большой доход давали оба ночных клуба и игорных дома, бывшие под его руководством, не говоря уже о побочных заработках, которые притекали к нему из различных источников. Слово Рувини было законом от Лейтона до Кларкенуэлла. Его приказания немедленно исполнялись во Фицрой-сквере, и ни один предводитель шайки в Лондоне не мог поднять головы без согласия Георга. Иначе он подвергался опасности очнуться в один прекрасный день в зале несчастных случаев Мидлсекс-госпитале. Георг терпеливо ждал на вокзале Ватерлоо, посматривая на свои золотые часы на руке и бросая благосклонные взгляды на живой поток, стремящийся через станционные барьеры. Вокзальные часы показывали 7:15. Он посмотрел еще раз на часы и стал разглядывать толпу, сходящую с платформы номер 7. Через несколько минут он увидел молодую девушку. Он поправил галстук, сдвинул шляпу немного набекрень и медленно двинулся к ней навстречу. Маргарита была слишком занята собственными мыслями и совсем не думала об элегантном молодом человеке, который так часто пытался вступить с ней в разговор под старым предлогом «Мы уже когда-то встречались». Взволнованная поездкой в Ларм-Скип, она совершенно забыла о самом существовании этого настойчивого искателя и о возможности встречи с ним на вокзале. Рувини остановился и с улыбкой одобрения ждал, пока она подойдет поближе. Он любил такого рода девушек, стройных, носящих простые платья, дорогие чулки и скромные маленькие шляпки. Он помахал шляпой. Камни счастья чудесно сверкали на его руке. «О, сказала Маргарита Бельман и также остановилась.